В стране ядовитым цветком распускалась демократия. Демократы, бизнесмены и политики тоже оказались большими любителями зелени. Не щадя пухлых животов своих, бились они над сохранением и приумножением своего зеленого богатства на банковских счетах. Целью Ивана и его зеленых соратников было сохранить живую землю и природу для грядущих времен. Для демократов же не было ни прошлого, ни будущего. В настоящем текущем времени для них не существовало годов, десятилетий. Они ввели новые единицы измерения — миг удачи, момент успеха, сиюминутная выгода. Именно эти соображения легли в основу проекта захоронения немецких радиоактивных отходов в Подмосковье. Карелин ясно понимал, что надо только переступить черту совести, и тогда поимеешь очень много. Но он наотрез отказался поставить свою подпись под проектом. Ивана понизили в должности и, сняв с передовой, перевели человеком 20 числа в исследовательский институт. Согнуть Карелина не удалось. Он бросил любимое дело и пошел по привычной фармацевтической стезе. Поначалу открыл собственный киоск на рынке, продавая отечественные лекарства. Но российские предприятия закрывались одно за другим, и поставщиков у Карелина становилось все меньше и меньше. Иван был мужик башковитый и без куска хлеба не остался. Цепь случайных обстоятельств привела его к другому бизнесу. Поверил в успех, потому и пошел на риск. В новое предприятие вложил все свои ранее заработанные деньги. Даже пришлось продать машину, дачу, мебель. Однако фамильные драгоценности из тайника деда Луки не тронул. Месяца три бедствовал, но когда потек клиент, дело пошло на лад, принося большие прибыли. Медицинский центр «Кедр» с широкой сетью гомеопатических аптек и поликлиник, концепцией которого было лечение без химии, разрастался с каждым днем, заставляя многих относиться к его занятию с уважением. Всю дорогу стрелка спидометра дрожала на отметке 120, но Карелину казалось, что так медленно он еще ни разу не ездил. Шоссе в такую рань было пустынно, и его черный джип «Чероки» одиноко рассекал утренний туман. Интересно, а если бы после учебы вернулся в родные места, как бы тогда жизнь сложилась? — думал он под мерное гудение мотора. — Счастливее бы стал. Вот вырвался домой, и все московские дела отошли на второй план, как не настоящие, ненужные. Москва так и не стала родной. Да и бизнес этот, счастье он мне, что ли, принес? Ну, еще одной поликлиникой больше, ну, еще одной аптекой. А дальше что? Семьи нет, кому все достанется? У американцев самое страшное, если ты в жизни кругом неудачник.